Она очень хочет, чтобы вы поехали с ними, если отец ничего не будет иметь против, — настаивала мать. И я уверена, что вы прекрасно проведете время. Они поживут в Париже, а потом отправятся на Ривьеру. «Ах, как чудесно! — воскликнула Нора. — Мне всегда так хотелось побывать в Париже. А тебе, Эйлин? Вот было бы замечательно!» «Мне что-то не хочется ехать, — отозвалась Эйлин. Она решила с самого начала не проявлять никакого интереса к этой затее, чтобы не обнадеживать отца. Кроме того, у меня нет зимних туалетов. Я лучше подожду и поеду в другой раз». «Что с тобой, Эйлин, опомнись?» — возмутилась Нора. «Ты десятки раз говорила, что хочешь побывать за границей зимой. А теперь, когда представляется такой случай, наряды можно сшить и там». «Да уж, за границей, наверное, найдется что-нибудь подходящее», — поддержала ее миссис Батлер. «Кроме того, у тебя еще 2 или 3 недели до отъезда». «А они не хотят, чтобы с ними поехал кто-нибудь из мужчин, мама, в роли сопровождающего или советчика, что ли?» — спросил Келем. «Я тоже не прочь предложить свои услуги», — сдержанно заметил Оуэн. «Право слово не знаю», — миссис Батлер усмехнулась, прожевывая кусок. «Придется вам, сынки, спросить у них». Эйлин стояла на своем. «Ей не хочется ехать. Это слишком неожиданно. То не так, и это не так». Тут как раз вошел старый Батлер и уселся на обычное место во главе стола. Прекрасно зная, о чем идет речь, он старательно делал вид, будто это его не касается. «Ты ведь не будешь возражать, Эдвард?» — спросила его жена, в общих чертах изложив ему суть дела. «Возражать?» — с прекрасно разыгранной грубоватой шутливостью отозвался Батлер. «Что я себе, враг, что ли? Да я счастлив буду на время избавиться от всей вашей компании». «Вот это да!» — воскликнула миссис Батлер. «Воображаю, как бы ты жил здесь один». «А я не был бы один, уж поверь», — сказал Батлер. «В нашем городе найдется немало домов, где мне будут рады, так что я и без вас обойдусь». «В нашем городе найдется немало домов, куда бы тебя и на порог не пустили, если б не я. Это уж как пить дать», — благодушно срезала его миссис Батлер. «Что ж, тут тоже спорить не приходится», — согласился Батлер с нежностью, взглянув на нее. Эйлин была непреклонна. Все доводы Норы и матери оказывались тщетными. Но Батлер, раздосадованный крушением своего плана, еще не сложил оружие. Убедившись, что Эйлин все равно не уговоришь принять приглашение миссис Моленхауэр, он еще немного подумал и решил прибегнуть к услугам сыщика.